Тело Курка в очередной раз сползло вниз по стене. Он простонал, произнес невнятное ругательство, и они с Маратом осторожно перевернули его и уложили на левый бок, лицом к стене, как он хотел. Курк ни разу не сказал, что происходило снаружи, когда его вытаскивали из ямы и уводили. На вопросы он не отвечал. Говорил только, что у него берут пробы тканей. Но однажды он не пришел сам. Его принесли. Он лежал потом оживал, садился, молчал. Так продолжалось несколько раз, но однажды он все-таки сделал заключение. Нас ждет медленная смерть. Медленная и мучительная. Они используют нас как биологический материал. Будут отделять по кусочку, добывать участки кожи, органов, откачать кровь. Они будут жить за наш счет. Так они спасаются от эпидемии, а их много. Достаточно много. Курк остановился, поморщился. Омерзительно. Не знал, что такое еще бывает. Они откачивают у меня кровь, предельно возможную дозу, и закачивают какой-то раствор, чтобы тело восстанавливалось. И меня хватит на полгода, может быть. А нас троих надолго. Вы молоды, вы дольше протянете. Я считаю, что это хорошее наказание за смерть капитана. Как вы считаете? Димка помнил, как его сознание тогда прояснилось. Значит, они умрут. Ему стало легче. Он хотел бы сейчас оказаться на месте Курка и умереть первым. Он так и сказал. В следующий раз пойду я вместо тебя. Хочешь умереть поскорее? Усмехнулся Курк. Курк понял его замысел, и Димка не стал отпираться. Да, я хочу умереть. Вы и представить не можете, что значило для меня Эл. Я могу, вмешался Марат. И мне тоже плохо. Тогда пусть берут нас обоих. Угомонитесь, прошипел Курк. Он сжался от боли, молодые люди переглянулись и приблизились к нему. Рассел, у меня осталась упаковка успокоительного. Хочешь, я дам тебе немного, предложил Димон. Курк отрицательно замотал головой. Послушайте меня. Он перевел дыхание. Я понаблюдал немного. Присмотрелся. Они плохо организованы. Благодарил, я освоил один урок. Что и вдвоем, и втроем можно делать то, что обычно кажется сумасшествием. Бесполезно себя казнить. Эл — это Эл. Она слишком настойчиво искала беды на свою голову. Любила ходить по краю пропасти. Трудно остановить того, кто так усердно рискует жизнью. Я знаю, вы скажете, что мы должны были драться, и вы будете правы. Но случилось именно так, как теперь. И я нашел в этом большую пользу. Если мы хотим хоть немного загладить свою вину перед ней и очистить свою собственную совесть, я предлагаю безумную идею в стиле нашего доблестного капитана. Помогите мне сесть. Рассел сел с трудом. Морщился, дышал тяжело. Марат и Димка терпеливо ждали. «Вам нужно бежать», — сказал он. «В скалах много пещер, где можно спрятаться. В костюмах есть система навигации, а на орбите спутники. Об этом знаем только мы, а они не догадываются. Мой костюм стирают с меня и возвращают снова. Они не интересовались ни разу, как он устроен. Если добраться до бота, который мы бросили, у нас будет оружие и защита». «Димон, ты должен знать, сможем ли мы его починить». Димка усмехнулся. «Эл знала, чем комплектовать экипаж. Это бот Си-6. Его называют «живая машина». Он сам себя восстановит. Возможно, уже восстановил. Мы врезались с Маратом в скалу, и часть системы осталась цела. А ты бухнулся в долине на ровном месте. Эл специально его бросила. Надеялась, что мы еще вернемся». Димка вздохнул и замолчал. «Отлично», — заключил Курк. «Еще у нас есть генератор колонии». Припоминаю, кто-то говорил, что он может взорваться. Хватит все округи. Пешком по скалам далеко не уйдешь. Нас сюда привели, предположил Марат. Это недалеко, тут камня на камне не останется. Кто еще не понял мою идею? Все трое приглянулись. Курк продолжал. Есть еще важный пункт. Один из нас должен выжить. Он отправится на боте на орбиту и до взрыва будет ждать, пока его спасут. Помощь придет, я не сомневаюсь. Это будешь ты, Димон. «Я? Почему не Марат?» «Я не управляю ботом», – парировал тот. «Я тебя научу. Рассел тоже это сумел». Рассел подтянулся к плечу Димки, но сказать не успел. Его перебил Марат. «Я взорву генератор. Для этого много ума не надо», – отрезал он. «Долететь до орбиты тоже много ума не надо», – возразил Димон. «Ты даже катер разобрать смог и в навигации разбираешься. У тебя получится, а я увлекался взрывным делом. Бабахну на совесть. Стоп, скомандовал Рассел. Замолчите оба. Молодые люди притихли, и Рассел все-таки дотянулся до плеча пилота. Ты полетишь. Ты нужен на земле. Кто-то должен внятно объяснить, что случилось. И чтобы ни один человек сюда больше не прилетал. Ты нужен друзьям и Алику. Ты потерял друга, пусть даже лучшего. А он потерял невесту, любимого человека. Что? Выдохнул Димка, и на его лице выразилось удивление. Глупость какая. Нет, не глупость. Я же следил за Эл. Из уважения к ее званию за ней не вели тотальную слежку. Поэтому я ходил за ней везде. Я сам видел, как они встречались. И лично слышал, что они хотят пожениться. У твоего капитана больше тайн, чем ты думаешь. Теперь вам двоим нечего делить. Ты злился, что он бросил его на Плутоне, а он будет ненавидеть тебя за то, что она погибла здесь. Вы квиты. Алик нашел способ отправить вас назад. Вы скоро окажетесь дома, но не раньше, чем восстановите честное имя Эл. Не позволяйте облить ее память грязью. Если никто не возражает, вы должны осуществить этот план. А я останусь здесь. «Ты что, Рассел, предлагаешь бросить тебя?» — возмутился Марат. «Я буду обузой. Еще пара экзекуций, и я буду лежать без сознания. Они собираются залезть в мой мозг. Я виноват. Моя подозрительность и нежелание признать правду привели Эл на эту планету. Это я согласился сдаться. Дайте мне умереть спокойно. Для побега я уже не гожусь». «Да кто ему после этого?» — возмутился Марат. «Уймись, он прав», — остановил его Димон. Димка бурлил изнутри, но смирился, и он уже был согласен с Расселом. Он хотел умереть. А теперь ему придется выжить ради Эл. Он представил ее лицо, и оказалось, что он не так хорошо знал его. Этот смутный образ помог ему взять себя в руки, и он мысленно представил, как действовала бы Эл на его месте. И с этим чувством он принялся готовить побег. Потом ему и Расселу одновременно почудилось присутствие Эл и подсказка, как действовать. Расселу тогда уже становилось совсем плохо. А потом вдруг было неожиданное освобождение, и их план отпал сам собой. А отчаяние снова взяло верх.